«У нас нет времени», — нарушил ее раздумье Фэш. «Из-за тебя арестовали невинного человека. Она еще думает». Он резко шагнул к растерявшейся Василисе, намереваясь схватить ее за руку, но ему помешали. Овал зеркала тихо зазвенел, засеребрился, словно покрывший сеточкой инея. «Опоздали! Сюда идут!» Фэш стрелой кинулся к Нику и быстро обнял его за плечи. Шевельнулись крылья у него за спиной и разом накрыли их, пряча от глаз. Мальчишки стали невидимы. «Выдашь нас? Убью!» — прошипел из пустоты Фэш. Василиса только глазами хлопнула. Между тем из зеркального овала действительно пожаловали гости. Первой вышла ухмыляющаяся золотоволосая девица лет 14-15 в длинном голубом платье. За ней вылезла хмурая Дейла в похожем красном наряде, а за ними, как горох из стручка, посыпалась целая стайка девочек со сложенными на груди ладонями и опущенными глазами, как будто они все собирались молиться. Девочки выстроились шеренгой, не меняя позиции рук. «Вы кто такие?» — ошеломленно спросила Василиса. Против воли она скосила глаза налево, где только что стояли мальчишки. Золотоволосая девица не спешила с ответом. Дейла молчала, разглядывая сестру с безучастным видом. «Что-то несладкое ей в роли часовщицы», — неожиданно подумалась Василисе. «Вот это пугало, дочь Огнева? Кошмар!» Золотоволосая поджала розовые губки бантиком. Дейла ожила, насмешливо скривилась, а вот остальные девочки молчали, будто набрали воды в рот. Но все, как одна, из-под тишка кидали на Василису любопытные взгляды. Василиса подметила, что те и одеты были попроще, чем Дейла и эта блондинистая задира. «Я так и думала», — продолжила золотоволосая низким, немного жеманным голосом. «Незаконный переход со сталы не проходит бесследно. Что с твоими волосами? Кошмар!» Невольно Василиса бросила взгляд в зеркало и про себя охнула. Бледная, растрепанная, дурацкое платье помялось, а проклятая прическа еще и в сторону съехала. В эту минуту девочка пожалела, что она не часовщица и не может вернуть зачесованные волосы в нормальный вид. «Меня зовут Маришка», — между тем представилась золотоволосая. «Маришка Резникова. Признаться, я давно хотела с тобой познакомиться. Все уши прожужжали, что у одной из Огневых высшая степень. А в каком бешенстве наша Елена? Ой, как она тебя не любит, даже ненавидит. Это странно, потому что ты такая смешная». И она заливисто расхохоталась. Девочки, кроме почему-то нахмурившейся Дейлы, начали вторить ей, хихикая на разные голоса. Василиса разозлилась. «Познакомилась? Теперь проваливай». «Как это проваливай? Кошмар!» Маришка сделала вид, что обиделась. Опять надула губки. «Мы должны провести тебя в праздничную залу. Ты пока не часовщица, и потому не можешь перемещаться по зеркальному пути. Да, но в таком виде...» «Я не пойду с вами ни на какой ужин». «Придется моим девочкам тобою заняться», — вздохнула Маришка и уселась на неизвестно откуда взявшийся стульчик, обитый розовым бархатом. Она небрежно махнула рукой, и девочки мгновенно кинулись к Василисе. Но та оказалась проворней, в два шага заскочила на подоконник.